Глава 4. Обычно членов Совета Десяти на заседание приглашал не менее чем камергер. «Приглашение от начальника охраны будет унижением для них», — довольно подумал король. «И не последним, раз они так сегодня подставились». Совет Десяти собрался очень быстро. С этим никаких проблем не возникло. Естественно, что присутствовало только 9 членов Совета в связи с тем, что клан-лидер Каменных лежал теперь хладным трупом вместе с верхушкой своего клана. По городу ходили самые разные слухи о том, что произошло в полночь. Доминировала, конечно, версия о новом нападении сектантов. Так что лидеры Совета Десяти совсем не удивились приглашению в Королевский дворец. Некоторые из них даже надеялись на то, что, возможно, произошли какие-то подвижки в отношении сектантов, появилась какая-то информация, которую король хочет с ними срочно обсудить. Естественно, никаких иллюзий по поводу собрания не имел клан-лидер воздушников, которого только что вывели из камеры для участия в этом совете, и клан-лидер того клана, который успешно смог убраться после нападения на Академию Дерзких. Но только король не знал, какого именно. И даже не был полностью уверен, что это был именно клан из Совета Десяти. Клан-лидер же воздушников был под большим впечатлением от гибели одного из тех отрядов, что тоже присутствовал там и участвовал в нападении. Они тогда так и не поняли, кто именно, кроме них, тоже нападает на Академию Дерзких. Хотя они не стали тогда сворачивать атаку, потому что решили, что этот кто-то тоже хочет захапать все эти 5 миллионов золотых монет, что члены клана прибрали по итогам соревнования. Поэтому вопрос о том, чтобы прекратить атаку и уйти порталом, не стоял. Надо было, перебив дерзких, захватить их сокровища прежде других претендентов. Ну а если сил для этого не хватит, то придется, конечно, делиться награбленным с другими нападавшими. Но затем, когда появилась четвертая сила и стала нападать уже на них, они были бы счастливы просто-напросто оттуда убраться. Вот только у воздушников не получилось. Не хватило времени запрыгнуть в открытый портал каких-то нескольких секунд. Выходило, что на совете хоть какую-то информацию о том, что произошло, имели только клан-лидер воздушников, Драск, герцог Картан и третий участник атаки. Это был клан-лидер Водяного Хлыста, который стоял бледный и надеялся, что никто не узнает, что его отряд тоже был замешан в атаке на Академию Дерзких. 5 миллионов, казалось, были так близки, а теперь вон оно, как все обернулось. Король явно зол, что напали на клан, в котором его племянница. «Ну что же, начнем совет», — сказал Драск, — «учитывая, что необходимости ждать клан-лидера Каменных не имеется». «Извините, Ваше Величество, но у меня лично нет никакой информации о том, куда он пропал», — выступил вперед Агарвик, как председатель Совета Десяти. «Но вы так говорите, словно вы осведомлены об этом». «Да, так оно и есть. Осведомлен», — сказал Драск. «Он мертв». Члены Совета Десяти, помимо клан-лидера воздушников и клан-лидера водяного хлыста, были весьма услышанным удивлены. «Ну, что случилось, Ваше Величество?» — спросил Агарвик. — Случилось, уважаемые клан-лидеры Совета Десяти. Похоже, что измена, — сказал король, грозно нахмурив брови. — Тот момент, когда все приличные люди объединяют усилия для того, чтобы покончить с сектантами, которые нагло бросили вызов королевской власти, при этом еще, напомню, убили моего сына, принца Тибора, некоторые клан-лидеры решили, что все это их не касается. И что гораздо удобнее, чем поддерживать своего государя, просто-напросто под шумок заняться грабежом и мародерством, тем самым ослабляя страну, которая находится под ударом сектантов. Члены Совета Десяти стояли безмолвно, несмотря на то, что король сделал паузу. Два замешанных в ночном нападении клан-лидера вообще не хотели ничего говорить. Остальные ждали от него деталей того, что же произошло в полночь, поэтому королю пришлось самому продолжить. Впрочем, он как раз решил разговорить одного из тех членов Совета Десяти, кто предпочел бы отмолчаться. «А если у кого-то из вас есть дополнительные вопросы по произошедшему, то, пожалуй, вы можете задать их клан-лидеру воздушников. Пожалуйста, граф Ленс, мы вас все внимательно слушаем». С язвительной улыбкой сказал Драск. Члены Совета Десяти уставились на явно некомфортно ощущавшего себя графа Ленса. Они уже обратили внимание на некоторую помятость его одежды. Тот обычно был одним из первых щеголей и одевался очень красиво, и уж точно не имел привычки ходить в помятой одежде. Так что они с самого начала, как встретились в тронном зале, начали гадать, что ж такое произошло, что заставило его отказаться от обычной привычки и прийти на заседание совета в таком неприглядном виде. Полчаса все-таки вполне достаточное время для того, чтобы переодеться во что-то более приличное, даже если поучаствовал перед этим, к примеру, в портальной охоте. И графу Ленсу пришлось дать ответ. «Ваше Величество, этой ночью мы решили отомстить оскорбившему нас клану Дерзких, поэтому атаковали Академию Дерзких и были захвачены в плен вашими войсками. Да, признаю, что это была глупость, но ни о какой измене, о которой вы говорили, речи не идет. Кланы по закону имеют возможность сражаться между собой, преследуя свои собственные интересы. Так что мы просто-напросто воспользовались своим правом». Сказав это, клан-лидер воздушников замолк. Король немедленно взял слово сам. «Сражаться между собой, воспользовались своим правом», явно передразнивая, повторил он за клан-лидером воздушников. «Какая еще месть? Лично я не вижу, за что можно было мстить. Интересно, чем это вас оскорбили Дерзкие?» — продолжил король. «Всего лишь тем, что честно одержали победу над вами в двух соревнованиях подряд? Так если это оскорбление, что же, значит, надо теперь запретить вообще любые соревнования в Аргенте, чтобы все над нами смеялись во всем цивилизованном мире? Или под оскорблением подразумевалось раскрытие членам клана Дерзких факта совершенного вами позорного мошенничества на соревновании? И тоже, в чем оскорбление? Это как раз вы оскорбили всех этим наглым мошенничеством. Так что, с моей точки зрения, это явный мятеж. И вам очень повезло, что мои войска не перебили вас всех, а просто взяли живыми. К примеру, клан-лидеру Каменных и его архимагам настолько не повезло, они все мертвы». Остальные клан-лидеры Совета Десяти по-прежнему безмолвно стояли и только переглядывались. Вот уж, влипли так влипли. «И, кстати говоря, в этом дерзком, грабительском нападении на клан Дерзких было задействовано 3 клана, а не 2. Помимо воздушников и каменных был еще и 3-й клан. Ну же, уважаемые клан-лидеры, кто признается в том, что его клан тоже в этом участвовал?» — спросил Драск. Почему-то, как и ожидал Драск, желающих признаваться не оказалось. Королю пришлось снова взять слово. — Хорошо. Тогда вернемся к общей картине произошедшего. Еще раз напомню. У нас война с сектой. Погиб принц Тибор. И вот в такой ситуации 3 клана из Совета Десяти, которые должны служить опорой государству и защищать честных граждан Аргента, принимают нападение, в ходе которого могла погибнуть моя племянница, то есть высказывают готовность пролить королевскую кровь вслед за сектантами, убившими моего сына. Так кто мне скажет, почему это не мятеж? И почему я должен дальше рассчитывать на Совет Десяти, как на верных приверженцев трона?» Тут уже дальше молчать было невозможно, поэтому Агарвик взял слово. «Ваше Величество, для меня тоже вся эта информация, которую вы сейчас огласили, является шоком. Я понятия не имел о произошедшем. Ни в коем случае не пытаюсь обелить то, что совершили кланы воздушников и каменных. Но я должен сказать, что все, что точно не шла речь об измене. Думаю, что наши коллеги всего лишь поддались эмоциям, выбрали неудачное время для сведения счетов с другим кланом. Хотя я тоже, конечно, никак не могу одобрить то, что в результате могла пролиться королевская кровь. Надеюсь, что ваша племянница находится в добром здравии», — продолжил председатель Совета Десяти. «Да. Несмотря на то, что на здании Академии Дерзких была совершена атака, Лоррейн, к счастью, уцелела. Мои войска явились вовремя, чтобы пресечь эту возмутительную выходку. «Но скажите, уважаемые клан-лидеры, какие у меня гарантии, что Совет Десяти дальше начнет играть позитивную роль, объединится со всеми лояльными подданными против сектантов и забудет о том, чтобы совершать подобного рода возмутительные деяния?» — спросил король. Глава Совета Десяти уже было попытался дать ответ, но, как оказалось, король еще не договорил. Драск продолжил. «Тем более нужно учитывать ту ситуацию, которая была совсем недавно с кланами землетрясения и Звездопад. Напомню, если кто вдруг забыл. Ваши бывшие коллеги по Совету Десяти посмели заняться изготовлением и сбытом портального наркотика прямо в столице. Итак, что мы имеем с учетом нынешнего эпизода и того прежнего? Что в Совете Десяти за какой-то месяц целых 5 кланов повели себя совершенно не так, как вправе ожидать ваш король и его подданные. Ну и последний момент. Ваши действия нанесли удар по моей борьбе с сектой новых практиков. Да-да, не делайте такие удивленные глаза. Мои люди устроили ловушку вовсе не на вас, а на сектантов». «Рассчитываю, что они снова нападут на дерзких, и тут мы их и возьмем. Но сектанты не успели напасть и попасться в ловушку. Люди, которых я считал опорой трона, сделали это первыми. Стыд и позор, столько усилий провалено, и главное, это была последняя ниточка, ведущая к секте, и вы ее оборвали». Члены Совета Десяти подавленно молчали, не пытаясь говорить, хотя король в этот раз сделал паузу подлиннее. А что тут скажешь, аргумент он привел железный. Действительно, если с такой точки зрения посмотреть, то Совет Десяти — та еще организация. То ее члены вовлечены в изготовление и сбыт наркотиков, то пытались перебить и ограбить клан, в составе которого находится королевская племянница. Король борется с сектантами, они ему мешают. Наконец, председатель Совета Десяти все же решился что-то сказать. «Ваше Величество, это лишь злосчастное совпадение, а не целенаправленная попытка нанести вред государству и королю». «Что именно? Изготовление и сбыт особо опасного наркотика? Попытка грабежа и убийства моей племянницы спустя какой-то месяц после того, как убит мой сын? Срыв ловушки на сектантов? Вы все это пытаетесь назвать злосчастным совпадением? Ну, знаете ли, это уже переходит все возможные границы». Голос Драска уже был не просто громким. Он гремел по всему тронному залу. Акустика тут была замечательной. Он даже не нуждался для этого в магическом усилении голоса. «Нет уж, учитывая все факты, что я привел, не могу я больше поверить ни в какое злосчастное совпадение. Ваша организация утратила любое доверие с моей стороны. Отныне и вплоть до того времени, пока не будет повержена секта новых практиков, я отказываю Совету Десяти в его привычных функциях. Вы больше не будете решать, какой из кланов, входящих в состав Совета Десяти, я могу тронуть, а какой нет. Также вы больше не можете решать и все другие вопросы, связанные с крупными кланами в Аргенте. Хотите возвращения прежних времен, прежних полномочий? Докажите, что достойны такого доверия с моей стороны, оказав мне помощь в разгроме секты новых практиков. Вот так. И никак иначе». «Но, Ваше Величество...» — робко начал Агарвик. «Никаких «но», — жестко сказал король. «Если вы не согласны, я готов озвучить все вышесказанное перед народом и другими кланами. Соберем Совет 500, и я озвучу на нем все то, что только что сказал вам. Пусть люди знают, почему Совет 10 утратил свои полномочия. Правда, боюсь, что в этом случае после победы над сектой новых практиков мне вряд ли удастся убедить моих добрых подданных, что вам стоит возвращать прежние полномочия. Вы станете посмешищем в глазах всего королевства, и это если не будете заподозрены в том, что являетесь врагами каждого законопослушного подданного Аргента. Уж больно тяжек список преступлений, в которых замешаны члены Совета Десяти». Члены Совета Десяти переглянулись и безмолвно приняли решение не перечить больше королю. Что решит Совет 500, если король озвучит все то, в чем их упрекают, было сразу понятно. Большинство кланов не любили Совет 10 по одной простой причине. Им никогда не светило попасть в него. Выше головы не прыгнешь, так что они в такой ситуации, да под давлением таких фактов, несомненно, короля поддержат. «Хорошо, значит, с этим мы решили», — сказал король, поняв, что всякое сопротивление сломлено. «Теперь по наказанию за содеянное. Клан Каменных, поскольку уже понес частичное наказание жизнями тех, кто все это придумал, заплатят за угрозу королевской крови в мою казну веру в 500 000 золотых монет. Клан Воздушников — в 1 000 000 золотых монет. И к обоим этим кланам теперь у меня будет самое пристальное внимание. Если обнаружу, что они снова заняты чем-то не связанным с борьбой с сектой новых практиков, с большим увлечением, чем следует, то просто-напросто распущу оба этих клана. Это понятно?» Граф Ленс, за неимением представителя от клана Каменных, был вынужден подтверждать свое согласие королю в одиночестве. И чувствовал он себя при этом припаршиво. «Я ведь даже не был за то, чтобы атаковать эту проклятую Академию Дерзких сегодня ночью», — думал он, — «а вынужден отдуваться за тех, кто мне это решение навязал. Ну что же, дайте мне только вернуться домой, и я устрою им головомойку. Попытаюсь заставить главные семьи, учитывая тяжесть последствий для клана принятых авантюрных решений, поменять своих представителей среди старейшин, они согласятся, черт с ними. Уйду просто сам с поста клан-лидера. Пусть кто-то другой отдувается за эти идиотские идеи перед королем. И, кстати, учитывая угрозы короля, наверное, если очередное такое непродуманное решение будет снова навязываться, нужно будет сразу угрожать старейшинам тем, что моя семья немедленно выйдет из клана в случае его принятия. А вось это их отрезвит. Они отрезвит, и точно выйдем». Но это было еще не все. Король продолжил. «А ведь есть еще вина за нападение на владение Дерзких и ущерб Академии Дерзких. Каждый из этих кланов заплатит клану Дерзких по 200 000 золотых монет в течение суток. Также я продолжу искать, какой именно клан был третьим в этом нападении, и когда я его обнаружу, на него падут те же последствия. Все, господа, если вопросов ко мне нет, то я никого не задерживаю». Дараск с интересом наблюдал, как уходят из тронного зала 9 клан-лидеров. Особенно его порадовал клан-лидер Воздушников. Тот неуверенно шел позади всех, не в силах поверить, что его реально отпускают, а не кинут снова в камеру к остальным старейшинам и боевым магам, задержанным отрядом Голванда на месте преступления. Король бы так и сделал, но все же почва для обвинения была шаткой. Воздушники по традиции имели право нападать на Дерзких. Что есть, то есть. Это уже ему удалось так все выкрутить, словно и не имели. Но определенные границы переходить не стоит даже ему. Члены Совета 10 смирились с ограничением полномочий Совета, надеясь, что это временно. Но угроза тюрьмы даже для одного из клан-лидеров может заставить их начать опасаться и за свою свободу, и затеять какой-нибудь переворот против него. Так что граф Ленс пусть лучше останется на свободе. Наконец, дверь за членами Совета 10 закрылась. Король тут же развернулся на троне к отряду, стоявшему позади него. «Голвунд, подежурь со своим отрядом на всякий случай в приемной. Еще с полчасика, потом можете быть свободны. И не переживай, сегодня ты все сделал как надо. Да, погибло много наших же магов, что ослабляет Аргент, но как ты мог знать, что это аргентцы, а не сектанты? Будь и в будущем так же эффективен, как сегодня». Лицо Голванда немедленно просветлело. Он и в самом деле был чрезвычайно озабочен тем, что умудрился убить грандмага и почти дюжину архимагов из собственной страны. Очень переживал по поводу возможного наказания со стороны короля. Именно он же командовал этой атакой на мнимых сектантов, ему и нести ответственность. Но надо же, его похвалили. «Ваше Величество, спасибо огромное. Не зря вас нарекли великодушным», — сказал он королю, низко склонившись перед ним. Драск понял, что сумел поднять преданность своего самого талантливого боевого мага на новый уровень. Отряд удалился, дверь закрылась за ним, и король с братом остались вдвоем в тронном зале. — Ну, что скажешь, брат? — спросил Драск, пнув задремавшего прямо под его ногами питомца в брюхо. — Сейчас не холодно, чтобы я грел тебе ноги. Убирайся за трон. Маркон молча убрался из-под ног, словно все понял. «С некоторыми вот только так и надо. Только пинки и понимают, как члены нашего Совета Десяти», — сказал Драск, опередив Картана, уже начавшего раскрывать рот. «Ну, говори, брат, говори, что хотел сказать». «Это было великолепное зрелище, мой король», — сказал Картан, наклонив голову в знак почтения к своему венценосному брату. «Спасибо, индюки из Совета Десяти в конце уже ничего и сказать не могли в свою защиту». «Ловко я их, да?» — довольным голосом спросил Драск. — Да, 12 магов потеряно, но зато Совет Десяти больше не будет ставить ни палки в колеса, да еще и в казну денег подкинут. Всегда бы получалось так удачно обращать убытки в прибыль. Так, в тюрьме еще остались сидеть члены клана воздушников. Отпустил же я только их клан-лидера. А пусть посидят себе еще, сделаю вид, что просто позабыл про них. Как напомнит граф Ленс, тогда и распоряжусь их выпустить.